Пока звездолобый орал и хватался за рану, Коэн подсек его оставшуюся ногу и повернулся к остальным. «Это же дурь какая-то!» — объявил он. «Почему вы на меня не набрасываетесь?» «Вот именно!» — подхватил чей-то голос рядом с его поясом. Ювелир вытащил откуда-то очень большой и грязный топор, который должен был добавить ко всем ужасам боевых действий верное заражение крови. Четверо звездолобых взвесили свои шансы и попятились к двери. «И сотрите эти дурацкие звезды!» — распорядился Коэн. «Можете передать всем, что Коэн-варвар очень рассердится, если снова увидит такие рисунки, ясно?» Дверь захлопнулась. Мгновение спустя топор ударился об нее и, отскочив, срезал полоску кожи с Коэновой сандали. «Извини», — пробормотал гном, — «он принадлежал моему деду. Обычно я колю им дрова». Коэн испытующе пощупал подбородок. Ставные челюсти вроде бы чувствовали себя весьма неплохо. «На твоем бы месте я бы все равно убрался отсюда», — заметил он. Но гном уже сновал по комнате, сыпая драгоценные металлы и камни с подносов в кожаный мешок. Сверток с инструментами отправился в один карман, пакетик с законченными ювелирными изделиями — в другой. Гном с кряхтением просунул руку в ремни, прикрепленные по обеим сторонам маленькой наковальни, и взвалил ее себе на спину. «Так», — сказал он, — «я готов». «Ты идешь со мной?» «До городских ворот, если не возражаешь», — ответил гном. «Ты ведь не злишься на меня?» «Нет, топор оставь здесь». Они вышли под лучи полуденного солнца на пустынную улочку, когда Коэн открыл рот, тени наполнились крошечными яркими точечками. «Мне еще нужно забрать друзей», — сказал он. «Надеюсь, с ними все в порядке. Тебя как зовут?» «Недобор». «Слушай, Недобор, здесь есть поблизости место, где можно...» Коэн любовно помедлил, смакуя слова. «Заказать бифштекс». Звездолобые закрыли все харчевни. Они говорят, что грешно есть и пить, когда... — Знаю, знаю, — перебил его Коэн. — Похоже, я начинаю разбираться в местном положении. Они хоть что-нибудь одобряют? Недобор на пару минут погрузился в раздумье. — Да, поджоги всякие, — ответил он наконец. — У них это очень хорошо получается. Книги жгут и все прочее. Большие костры получаются. Коэн был потрясен. «Костры из книг?» «Да, ужасно, правда?» «И не говори!» — подтвердил Коэн. Лично он считал это возмутительным. Человек, ведущий суровую, полную лишений жизнь под открытым небом, знает цену хорошей толстой книги, которая должна выдержать по меньшей мере один сезон кухонных костров, если вы будете аккуратно использовать страницы. Множество жизней было спасено в снежную ночь горстью отсыревших щепок и по-настоящему сухой книгой. А если вам захочется покурить, а трубки под рукой нет, то книга всегда к вашим услугам. Коэн отдавал себе отчет в том, что люди пишут в книгах разные вещи. Это всегда казалось ему легкомысленной тратой бумаги. «Боюсь, если твои друзья встретились с этой толпой, у них возникли неприятности», — печально сказал Недобор, когда они шли по улице к центру города. Завернув за угол, они увидели костер. Он был разожжен посреди мостовой. Пара звездолобых подкидывала в него книги, вытащенные из соседнего дома, дверь которого была выбита, а стены размалеваны звездами. Новость о Коэне еще не успела разнестись по городу. Истребители книг не обратили никакого внимания на то, что он подошел к ним и прислонился к стене. Скрученные хлопья сжженной бумаги подпрыгивали в нагретом воздухе и, поднимаясь над крышами, уплывали вдаль. «Что это вы творите?» — спросил Коэн. Одна женщина тоже со звездой на лбу откинула волосы черные от сажи рукой, пристально посмотрела на его левое ухо и провозгласила: «Избавляем диск от пороков!» Два человека, выйдя из здания, смерили героя, по меньшей мере его левое ухо, свирепым взглядом. Коэн протянул руку и выхватил у женщины тяжелую книгу. Переплет книги был утыкан странными красными и черными камнями, которые, как подозревал Коэн, складывались в какое-то слово. Он показал книгу недобору. «Некротелекомникон», — объяснил гном. «Он в ходу у волшебников. По-моему, это про то, как вызывать мертвых». «Вот тебе и волшебники!» Коэн потер страницу между большим и указательным пальцами. Она была тонкой и довольно мягкой. Несколько неприятные на вид органического происхождения письмена ничуть его не обеспокоили. «Да, такая книга может быть человеку настоящим другом». «Я слушаю, тебе что-то нужно?» Повернулся он к одному из звездолобых, который схватил его за руку. «Все магические книги должны быть сожжены», — ответил тот несколько неуверенно, поскольку нечто в коиновых зубах вызывало у него мерзкое ощущение здравомыслия. «Почему?» — осведомился Коэн. «Нам явилось откровение». Теперь улыбка Коэна стала широкой, как мир, и несколько более опасной. «Наверное, нам пора идти», — нервно заметил недобор. За их спинами на улицу высыпала целая компания звездолобых. «Мне что-то захотелось кого-нибудь убить», — все еще улыбаясь, отозвался Коэн. «Звезда велит, чтобы диск был очищен», — заявил звездолобый, отступая назад. «Звезды не разговаривают», — отрезал Коэн, вытаскивая меч. «Если ты меня убьешь, на мое место встанет тысяча», — предупредил звездолобый, приникая спиной к стене. «Ага», — рассудительным голосом подтвердил Коэн. «Но суть-то не в этом. Суть в том, что именно ты будешь мертв». Адамово яблоко звездолобого задергалось, как мячик раскидай. Он скосил глаза на Коэнов меч. «Это тогда», — признал он. «Но вот что я тебе скажу. Как насчет того, чтобы мы потушили костер?» «Хорошая мысль», — одобрил Коэн. Недобор дернул его за пояс. К ним бежали другие звездолобые. По сути дела, небольшая, хорошо вооруженная толпа. Дело начало приобретать несколько более серьезный оборот. Коэн угрожающе махнул в их сторону мечом, повернулся и бросился прочь. Недобор с трудом поспевал за ним. «Забавно», — выдохнул гном, когда они понеслись по переулку. «Мне было показалось, что ты предпочитаешь принять бой». «Шутки у тебя дурацкие». Добежав до конца переулка и завернув за угол, Коэн быстро прижался к стене, снова вытащил меч, постоял немного, склонив голову на бок и прислушиваясь к приближающимся шагам, а затем описал на уровне живота параллельный земле круг. Послышался неприятный звук. Раздалось несколько вскриков, но к этому времени Коэн, который бежал необычной шаркающей трусцой, позволяющей облегчить нагрузку на его больные ноги, был уже далеко. Завернув вместе с мрачно трюхающим недобором в разрисованную багровыми звездами таверну, он с легким вскриком боли вскочил на стол, пронесся по нему, тогда как недобор, следуя за героем шаг за шагом, пробежал, не пригибаясь снизу, спрыгнул на другом конце, пинками проложил дорогу через кухню и вылетел в очередной переулок. Они еще несколько раз свернули за угол и свалились в каком-то дверном проеме. Коэн вцепился в стену и с шипением втягивал в себя воздух, пока у него перед глазами не перестали плясать синие и пурпурные огоньки. «Ну?» — пропыхтел он. «Что ты урвал?» «Солонку», — признался недобор. «Чего-чего?» «Мне ведь пришлось бежать под столом. У тебя самого улов не такой уж богатый». Коэн с презрением посмотрел на небольшую дыню, которую успел подцепить на меч, пока пробегал через таверну. «Наверное, они здесь очень жесткие», — сказал он, вгрызаясь в корку. «Посолить не хочешь?» — предложил гном. Коэн ничего не ответил. Он просто стоял, держа дыню в руках и разинув рот. Недобор оглянулся. Тупик, в котором они очутились, был пуст, если не считать старого сундука, который кто-то забыл у одной из стен. Коэн смотрел на сундук. Он, не глядя, сунул дыню гному, вышел на солнечный свет и, сопровождаемый взглядом Недобора, крадучись, насколько это возможно, с суставами, которые скрипят, как судно, идущее под всеми парусами, обошел сундук кругом. Очень осторожно, словно опасаясь, что тот может взорваться, Коэн ткнул сундук мечом. «Это просто ящик!» — крикнул гном. «Что в нем такого особенного?» Коэн не отозвался. С превеликим трудом он опустился на корточки и пристально вгляделся в замок на крышке. «Что там?» — поинтересовался Недобор. «Тебе незачем это знать!» — ответил Коэн. «Пожалуйста, помоги мне подняться!» «Да, но ящик...» «Ящик!» — повторил Коэн. «Этот ящик!» Он неопределенно махнул рукой. «Продолговатый?» «Фантасмагорический», — загадочно выразился Коэн. «Фантасмагорический?» «Ага». «О-о-о», — протянул гном. Пару минут они стояли и смотрели на сундук. «Коэн?» «Да». «А что значит фантасмагорический?» «Ну, фантасмагорический — это...» Коэн замолчал и раздраженно посмотрел вниз. «Попробуй его пнуть, сам поймешь!» Подкованный железом каблук гномьего сапога врезался в стенку сундука. Коэн содрогнулся. Ничего не произошло. «Ясно», — сказал гном. «Фантасмагорический — значит деревянный». «Нет!» — ответил Коэн. «Он не должен был так реагировать!» «Ясно», — повторил Недобор, который ничего не понял. Не надо было Коэну торчать под палящим солнцем с непокрытой головой. «Думаешь, он должен был убежать?» «Да, или откусить тебе ногу!» «А-а-а!» — отозвался гном и мягко взял Коэна за руку. «Пойдем, там тенечек, там хорошо, ты отдохнешь и...» Коэн стряхнул его ладонь. «Он смотрит на эту стену. Слушай, именно поэтому он нас не замечает, он пялится на стенку». «Да-да, разумеется», — успокаивающе подхватил Недобор. «Он смотрит на стену своими маленькими глазками и...» «Не будь идиотом! Нет у него никаких глаз!» — рявкнул Коэн. «Извини, извини!» — торопливо пробормотал Недобор. «Он смотрит на стену, не имея глаз. Извини». «Мне кажется, он чем-то обеспокоен», — заметил Коэн. «Ну, еще бы!» — отозвался Недобор. «Полагаю, он просто хочет, чтобы мы убрались и оставили его в покое». «По-моему, он сильно озадачен», — добавил Коэн. «Да, он выглядит озадаченным», — согласился гном. Коэн бросил на него свирепый взгляд. «Тебе-то откуда знать?» — зарычал он. Недобору пришло в голову, что они самым несправедливым образом поменялись ролями. Он перевел взгляд с героя на сундук. Его рот то открывался, то закрывался. «А ты откуда знаешь?» Но Коэн его не слышал. Он сидел перед сундуком, если принять доску с замочной скважиной за перед, и смотрел на него, не отрывая глаз. Недобор попятился. «Чудно», — отметил его сознание, «но эта проклятая штуковина действительно смотрит на меня». «Ладно», — проговорил Коэн. «Я понимаю, мы с тобой не сходимся во взглядах, но и ты, и я ищем тех, кто нам дорог. Согласен?» Начал было Недобор, но осознал, что Коэн разговаривает с сундуком. «Ну и куда они подевались?» На глазах пораженного ужасом гнома сундук выпустил маленькие ножки, весь подобрался и с разбегу бросился на ближайшую стену. Во все стороны брызнули глиняные кирпичи и пыльная известка. Коэн заглянул в дыру. С другой стороны стены оказалась маленькая неприбранная кладовка. Сундук постоял посреди нее, и весь его вид излучал крайнюю растерянность.